Шестое. Меняйте лезвия, а не бритвы. Одноразовые бритвы приводят к огромному количеству отходов пластика. Они представляют собой пластик, упакованный в пластик, который очень быстро отправляется на помойку. Замените их на металлические станки для бритья. Изначально они стоят дороже, но сами лезвия обходятся дешево. Некоторые компании даже оформляют подписку и присылают вам новые лезвия, чтобы вы не забывали их менять. Вся бритвенная индустрия проделала большой путь к тому, чтобы убедить нас, что существуют отдельные бритвы для мужчин и женщин. Но не переживайте, бритвенный станок справится с волосами на любой части тела любого человека.